Оно наступит повторно? Должно наступить частично, но не обязательно. Разве это важно? Но оно действительно было. Окоченение наступает всегда. Вам должно быть это известно. И прошу на меня не давить, так как я ничего больше не знаю. Благодарю, произнес Грегори, не скрывая раздражения, и направился к двери. Она была приоткрыта, но чтобы войти, требовалось перешагнуть, вернее, перескочить через труп. Поэтому он сказал себе, что лучше не оставлять лишних следов. Здесь и так все порядком затоптано. Он сбоку потянул за скобу. Дверь даже не дрогнула, плотно засыпанная снегом. Он дернул ее. Дверь резко заскрипела, с грохотом ударив в стену. Внутри царила тьма. Сквозь щель за порог нанесло немного снега, который растаял, образовав мелкую лужу. Грегори постоял с закрытыми глазами, ощущая неприятный холод, исходивший от стен, и терпеливо ожидая, пока глаза привыкнут к темноте. Разбитое окно пропускало немного света. Стекло второго, замазанное известью, оказалось почти непрозрачным. Посредине стоял гроб, выстланный стружками. На его край опирался венок из хвои, обвитый траурной лентой. Можно было прочесть выполненную золотом надпись. Безутешная скорбь. В углу вертикально стояла крышка гроба. Полом служила плотно утрамбованная земля, под окнами лежало немного рассыпанных стружек. У другой стены Грегори различил кирку, лопаты и связку свернутых, измазанных глиной веревок. Еще там валялось несколько досок. Он вышел из морга и зажмурился. Глазам стало больно от света. Полисмен, стараясь не коснуться покойника, осторожно прикрывал его брезентом. «Вы дежурили в эту ночь до трех, верно?» – спросил Грегори, приблизившись. «Так точно», – вытянулся полисмен. «Где находилось тело?» «Во время дежурства?» «В гробу». «Вы проверяли?» «Так точно». «Открывали дверь?» «Нет, светил фонариком в окно». «Стекло было разбито?» «Нет». «А гроб?» «Что?» «Гроб был открыт?» «Так точно». «Как лежал труп?» «Обычно». «Почему покойник голый?» Полисмен оживился. «Похороны должны были состояться сегодня, а с этой одеждой целая история. С тех пор, как жена Хансела сбежала 2 года назад, он жил вместе с сестрой. Характер у той скверный, никто не может с ней поладить. Одежду, бывшую на нем в момент смерти, которая случилась за завтраком, она отдавать не хотела, жалко ей стало. Одежда, дескать, новая. Собиралась дать старую, но когда прибыл владелец похоронного бюро, не дала ничего. Сказала, что покрасит черный костюм похуже, а тот не собирался приезжать еще раз и забрал покойника, в чем мать родила. Сегодня она должна была принести этот костюм. «Грегори, я поеду. Мне здесь уже делать нечего», – неожиданно заявил Сэренсон, который, казалось, прислушивался к разговору. «Вы мне дадите машину? Можете взять автомобиль в участке?» «Сейчас. Мы поговорим об этом», – бросил Грегори. Сэренсон раздражал его, но все-таки добавил. «Постараюсь подыскать вам что-нибудь». Он глядел на помятый брезент. Он хорошо запомнил покойника, хотя видел его один короткий миг. Человек лет 60. Натруженные руки, гораздо более темные, нежели лицо. Почти лысый череп, только над затылком и на висках седая щетина. Особенно врезалась в память печать удивления в несомкнутых помутневших глазах. Ему захотелось сбросить плащ. Становилось все жарче. Он нетерпеливо прикидывал, как скоро солнечные лучи проникнут вглубь этого, пока что пребывающего в тени места. Надо обязательно успеть снять все отпечатки. Он уже собирался послать полисмена на шоссе, когда увидел своих людей. Пошел им навстречу. «Ну, наконец! Не теряйте времени, снег уже тает. Томас, больше всего меня интересуют следы между окном и дверью. Погуще посыпьте их тальком, снег мокрый. И легонечко, чтобы все не расползлось. Я отправляюсь в поселок. Измерьте все, что удастся, и расстояние до воды, там за кустами ручей. Нужно несколько снимков общего плана, и хорошо обшарьте берег. Может, я что-то там проглядел». «Будьте спокойны, Грегори», — отозвался Уилсон. На ремне, переброшенном через плечо, он нес свой плоский чемодан, который ударялся о бедро и создавалось впечатление, что его владелец хромает. «Пришлите за нами машину, хорошо?» «Конечно». Грегори направился к шоссе, забыв о Сэренсоне. Когда он оглянулся, доктор шел за ним, стараясь не бежать. Веревки, огораживавшие место аварии, уже сняли. 2 человека вытаскивали Бентли из кювета. Возле моста виднелся Олдсмобиль, обращенный в сторону Лондона. Ни слова не говоря, Грегори сел впереди, рядом с Колсон. Доктор прибавил шагу, ибо мотор уже работал. Они проехали мимо полисмена из дорожного патруля и повернули к Пикерингу. Полицейский участок размещался в двухэтажном доме на углу базарной площади. Полисмен провел Грегори наверх. Там был коридор с дверями по обеим сторонам и с окном в конце. Через окно просматривались крыши одноэтажных домов на противоположной стороне площади. Комендант поднялся при виде входящего. У него была вытянутой формы голова. На середине лба отпечаталась красная полоска от каски, которая лежала на столе. При первых же словах он несколько раз потер руки. Нервно, без признаков веселости, улыбнулся. «Ну, за работу!» — вздохнул, усаживаясь Грегори. «Как там дела у Уильямса? Вы не в курсе? С ним можно будет побеседовать?» Комендант покрутил головой. «Исключено. Перелом основания черепа. Я минуту назад звонил Хэки. Он в больнице, в бессознательном состоянии. Ему сделали рентген. Врачи говорят, что это протянется какое-то время, если он вообще выпутается». «Да? Прошу вас, вы ведь знаете своих людей. Скажите, чего стоит этот Уильямс? Он давно в полиции? Ну, все, что вы о нем знаете». Грегори говорил рассеянно, в мыслях он все еще находился возле морга и созерцал следы на снегу. «Уильямс? Ну что ж, он тут у меня 4 года. До этого был на севере, служил в армии. Был ранен, награжден орденом. Здесь женился, у него 2 детей. Ничем особенным не выделялся. Увлекался рыбной ловлей. Уравновешенный, не глупый. За все время службы никаких серьезных нарушений». «Они серьезные?» «Ну, может, был слишком терпимый. Добрая душа, как говорится. Он по-своему толкует инструкции. Ведь в такой дыре все друг друга знают. Но речь шла о мелочах. Слишком мало выписывал штрафов. Человек был спокойный. Даже, я бы сказал, слишком спокойный. То есть не был, а есть», — поправился комендант, и лицо у него дрогнуло. «Привидение верил?» — совершенно серьезно спросил Грегори. Комендант поглядел на него своими белесыми глазами. «Привидение», — безотчетно повторил он. И неожиданно смешался. «В привидение? Нет, не думаю. Не знаю. Вы считаете, что он...» Комендант не докончил фразу. С минуту они молчали. «Вы можете себе представить, от чего он убегал?» — тихо спросил Грегори, перегнувшись через стол. Он глядел коменданту прямо в глаза. Тот молчал. Медленно опустил голову, потом вновь ее поднял. «Представить не могу, однако...» «Однако?» Комендант изучал физиономию Грегори. Наконец, как бы разочаровавшись, пожал плечами. «Ну хорошо, перейдем к фактам. Пистолет Уильямса у вас?» «Да». «И что?» «Он сжимал его в руке». «Ах так, стрелял из него?» «Нет, пистолет на предохранителе, но с патроном в стволе». «Заряженный. А как ходят ваши люди, с незаряженным оружием?» «Да, у нас спокойно, зарядить всегда успеется». «Вы уверены, что Уильямс сам прошел или прополз несколько шагов от того места, где его сбила машина, до того, где его подобрала скорая помощь?» Комендант с удивлением глядел на Грегори. «Он вовсе не поднимался на ноги. Смитерс, тот тип, который его сбил, показал, что сам перенес Уильямса тотчас же после аварии». «Так, но это упрощает дело. Скажем, что упрощает», — добавил Грегори. «Он у вас этот Смитерс?» «Так точно. Я хотел бы его допросить, можно?» «Сию минуту». Комендант открыл дверь и сказал кому-то несколько слов. Вернувшись, остановился у окна. Они ждали примерно минуту. Вошел красивый мужчина в обтягивающих вельветовых брюках и пушистом свитере, стройный, узкобедрый, с физиономией героя-любовника из второразрядного фильма. Остановившись у порога, он с явным беспокойством смотрел на Грегори, который, повернувшись вместе со стулом, некоторое время приглядывался к нему, прежде чем сказать: «Я провожу расследование по поручению Скотланд-Ярда. Вы можете ответить на несколько вопросов?» Смитерс сдержанно кивнул. «Я, собственно, уже все сказал. Я абсолютно невиновен». «И если вы невиновны, ничего дурного с вами не случится. Вы задержаны, так как обвиняете в совершении аварии с угрозой для человеческой жизни. Вы не обязаны отвечать на вопросы, которые могут быть использованы против вас как основание для обвинения. Готовы ли вы отвечать?» «Конечно, да. Мне нечего скрывать», — произнес молодой человек, больше всего напуганный официальной формулировкой, которую привел Грегори. «Я ничего не мог поделать, уверяю вас. Он просто кинулся под колеса. Это шоссе, а не тротуар. Нельзя нестись ночью вслепую, да еще при таком тумане. Я ехал совсем потихоньку. Сделал все, что мог, по его вине разбил машину. Это он виноват. Понятия не имею, как выпутаюсь из этой истории. Грузовик не мой. Прошу рассказать конкретнее, как это произошло. С какой скоростью вы ехали?